The invitation. Visit. Приглашение. Визит. Please come in. Пожалуйста, заходите. Come and see me on Sunday. Приходите ко мне в воскресенье. I want to invite you to lunch. Хочу пригласить вас на обед. Would you care to come to my place and have a drink? Не хотите зайти ко мне и выпить? Thanks for the invitation. Спасибо за приглашение. Call any day you like. Звоните когда угодно. Would you like to have some coffee? Не хотите выпить кофе? Would you care for something to eat? Не хотите чего-нибудь поесть? May I offer you a drink? Позвольте предложить вам что-нибудь выпить. Would you like to come for a walk? Не хотите ли прогуляться? Will you be free tomorrow? Вы завтра свободны? Would you like to come with me? Хотите пойти со мной? Let me be your guide. Позвольте мне быть вашим гидом. Do you want to go shopping with me? Пойдете со мной за покупками? Let's go swimming. Пойдемте купаться. That sounds good. Звучит неплохо. Cheers. Ваше здоровье. Let's take a coffee break. Не пора ли попить кофе? I'd like another cup of coffee. Еще чашечку кофе, пожалуйста. How about a drink? Хотите чего-нибудь выпить? Make yourself at home. Чувствуйте себя как дома. Excuse me, is Mr. Smith in? Извините, мистер Смит дома? I'm sorry, Mr. Smith is out. К сожалению, мистера Смита нет. He went out about an hour ago. Он вышел час назад. Do you know when he'll be back? Вы не знаете, когда он вернется? Any idea where he is at the moment? Как вы думаете, где он сейчас? Would you mind waiting outside? Подождите, пожалуйста, за дверью. Come in, please. Входите, пожалуйста. Sit down, please. Садитесь, пожалуйста.